Глава 14. Потерявший мотоцикл Тацуя возвращался домой на автомобиле Якума. Система автоматического общественного транспорта работала круглосуточно, но парень даже не рассматривал этот вариант. Если спрятанное оружие найдут, у него будут проблемы. С тех пор, как Тацуя сел в машину, он не проронил ни слова. Севший рядом с ним Якума смежил веки и тоже держал рот на замке. Когда половина пути осталась позади, юноша заговорил. «Мастер, вы не спите?» «Нет», — ответил Якума, открыв глаза. Не глядя на монаха, Тацуя спросил. «Почему вы помешали? Почему помешал тебе уничтожить магию американца?» «Да». Тихий голос, таящий бездонную тьму. «Сперва ответь, почему ты вообще решился на что-то столь безрассудное?» Якума явно намекал на то, что Тацуя не задумывался о последствиях. «Потому что от мертвого тела на дне океана мало проку. Мы не можем доказать, что именно Гудзе возглавлял террористов. Безусловно, террорист не сбежал только благодаря американцам, но мы могли и сами остановить его, и потому мое решение уничтожить молекулярный делитель было вполне оправдано». Проговорил на одном дыхании Тацуя и стиснул зубы от досады. «Но уже ничего не исправить, трупа нет, а правда о теракте так и останется погребенной во мраке». «Для тебя нет ничего важнее решения этой проблемы?» — резко спросил Якума, чем немало удивил Тацию. Юноша не нашелся, что ответить. Монах воспользовался затянувшейся паузой. «Ты пытался свести на нет молекулярный делитель второго по силе в американской армии Бенджамина Канопуса». У Тацию округлились глаза, и он, наконец, перевел взгляд на Якума. Парень удивился, и тому были две причины. Прежде всего, появление Бенджамина Канопуса и звезд в столь незначительном инциденте. Случай с Гудзе имел немаловажное значение для 10 главных кланов, но Тацуя не думал, что теракт затронет интерес USNA. Причем настолько, что американцы постараются скрыть свое участие в этом деле всеми возможными способами. И вторая причина – как Якума узнал о Канопусе? Конечно, Тацуя допускал, что ту крупномасштабную магию применил другой человек, но нет ничего удивительного, если это и в самом деле работа Канопуса. Зачастую по магии невозможно определить, кто ее применил. Вероятно, Якума знал о привлечении американского волшебника к этому делу уже очень давно. Монах продолжил, словно не заметив удивления юноши. «Ты вроде бы встречался в прошлом году с главнокомандующим звезд Энджи Сириус. Если бы кто-то развеял магию Канопуса, то американские военные первым делом подумали бы на тебя. Ты теперь не безымянный волшебник. Ты волшебник семьи Уцуба, жених следующей главы». Глаза Якума сверкали стальным блеском. Тацуя понял, что хотел сказать монах. По спине юноши пробежал холодок. «Тебе прекрасно известно, что имя Уцубы – очень тяжелое бремя. Американцы не закрыли бы глаза на разложение молекулярного делителя, они бы тут же устранили человека, что поставил под угрозу гегемонию Америки». Описал свое видение будущего Якума, резким взглядом впившись в Тацию. «А потом убийцы пришли бы из-за Миюки. Ты подумал об этом перед тем, как остановить Канопуса?» «Полагаю, что нет». К тому времени, как Тацию вернулся домой, уже наступил следующий день. Часы показывали 2 часа ночи. Полагая, что все уже спят, парень отключил систему безопасности и тихо открыл входную дверь. «Добро пожаловать домой, Анисама», — поприветствовала брата Миюки, сидя на коленях. Да, я дома», — ответил изумленный Тацуя, на мгновение замешкавшись. Миюки, как всегда, изящно поклонилась, подняла голову и улыбнулась, посмотрев на брата. «Ты устал? Хочешь сперва принять ванну? Или поужинать? Или...» «Спасибо. Сначала схожу в ванную, и будет чудесно, если ты приготовишь что-нибудь легкое». Скорее всего, Миюки не стала бы отпускать грязные шуточки вроде «Или, может быть, хочешь меня?» Но тревожный звоночек в голове заставил парня прервать сестру на середине слова. «Поняла», — ответила Минами. Появившаяся посреди диалога девушка не смогла скрыть недовольство. Наверное, Миюки вытащила ее из постели, чтобы встретить Тацию. Но бодрствовали не только они. «Тация Нисан, спасибо за усердную работу!» «Должно быть тяжело работать так поздно, Тация-сан!» Из гостиной вышли и Фумия Саяка. «Вы все... Почему вы еще не легли спать?» Удивленно спросил Тация. Девушка словно лучилась самодовольством. Казалось, еще немного, и она выпятит грудь. «Я знаю, ты много работал в последнее время, Анисама, и потому не могу позволить тебе поздно приходить и идти спать совсем одному. Миюки она сама, ты сейчас похож на молодую жену?» — съязвила Аяка. Однако покраснел только Фумия, Миюки лишь слегка улыбнулась. Говорить им ложиться спать явно бесполезно. Рассудив так, парень ушел в ванную. Тацу отложил оружие и снял боевой костюм, после чего смыл с себя кровь. Натянув свитер и спортивные брюки, юноша вернулся в столовую. Миюки, Фумия и Аяка уже сидели за обеденным столом. За стулом Миюки стояла Минами. Когда Тацу занял свое место, она принесла бутерброды и травяной чай. «Надеюсь, это подойдет», — сказала девушка, поставив перед Тацу окутанную паром чашку. «Конечно», — кивнул парень. Он понимал, что для ужина уже очень поздно. Потом юноша окинул взглядом всех присутствующих и объявил: «Задание провалено», после чего занялся бутербродами. У всех перехватило дыхание. Пока они сидели, потеряв дар речи, Тацу успел доесть второй бутерброд. «Анисама, под провалом ты имеешь в виду, что Гудзе...» Миюки хотела сказать «сбежал», но язык не слушался. Проглотив последний кусок, Тацу ответил: «Нет, Гудзе мертв». Миюки с облегчением вздохнула, Фуми и Аяка тоже расслабились. «Вам пришлось убить его? Такого рода провал? Конечно, живого Гудзе можно было бы призвать к ответу за совершенные преступления, но Абасама ведь говорила, что будет достаточно и трупа». «Нет, проблема не в этом». Миюки с тревогой посмотрела на Тацу. Близнецы непонимающе переглянулись. «Цель уничтожил волшебник Юсен-Эй. Трупа нет, поэтому мы не сможем доказать, что именно Гудзе стоял за терактом. Скорее всего, почти никто не узнает, кто был главарем террористов». «Разве смерти виновника недостаточно для решения проблемы?» — высказала мнение Аяка. «Убедительных доказательств, что Гудзе организовал теракт, нет. Но даже если нам поверят, люди будут считать, что террорист выжил, а без тела нам их не переубедить». На лице Аяка отразилось непритворное изумление. Фуми же смотрел на Тацию, поджав губы. «Близнецы, а какой яркий контраст!» Тацию перевел взгляд на Миюки. Девушка продолжала тревожно вглядываться в лицо брата. «Мы, волшебники, должны были разрешить этот инцидент так, чтобы граждане снова почувствовали себя в безопасности. Но без веских доказательств смерти Гудзе мы не сможем успокоить людей. Это провал». За столом воцарилась тишина. Когда Тация поставил пустую чашку на блюдце, Миюки, словно этого и ожидая, заговорила: «Пусть люди и встревожены, но мы знаем, что все закончилось. Мы знаем, что ты нашел Гудзе, а не сама, и...» Миюки пристально посмотрела на брата. «Больше всего я рада, что ты вернулся домой целым и невредимым». Девушка радостно улыбнулась. Во всем мире не хватило бы слов, чтобы описать красоту этой улыбки. «Ты хорошо постарался, Анисама». Тепло утешило юношу Миюки.